19. Операция длилась долго и закончилась уже за полночь, когда Иван готовился заступить на очередную смену. Микроволновка звякнула, сообщая о том, что разогрев полуфабриката, предназначенного стать не то слишком поздним ужином, не то очень ранним завтраком, закончен, когда на камбуз вошла Лаванда. Вид у нее был предельно изможденный. Молодая женщина смотрела прямо перед собой невеселым взглядом, не замечая ничего вокруг. Лаванда подошла к холодильнику, достала оттуда пластиковую бутылку с водой и нетвердым шагом направилась к выходу, слегка покачиваясь от усталости. Чуть позже появился ее зам, выглядящий немногим лучше. Увидев Березову, он кивнул и тоже полез в холодильник за водой. Вытащив бутылку, он не мешкая сорвал крышку и за один присест опорожнил полуторалитровую емкость на добрых две трети. В помещении запахло формальдегидом и прочей медициной. «Ух!» — облегченно выдохнул ученый, стирая рукавом со лба густую испарину. «Как мало иногда бывает нужно человеку для счастья!» «Тяжелая операция?» — понимающе спросил Иван, разрезая дымящуюся после микроволновки котлету. «Очень тяжелая сама по себе», — кивнул тот. «И вдвойне тяжелая от того, что бессмысленная». Он вновь приложился к бутылке. «То есть», — не понял Березов, — «вы хотите сказать, что потратили зря почти 12 часов, заранее зная об этом?» Старший научный сотрудник грустно поморщился. «Практически. Доставленный образец, самка так называемого осьминога, в процессе захвата получила более 40 пулевых ранений. На нее случайно натолкнулась поисковая группа, работавшая в желтой зоне по спецразрешению. Им надо было углубиться в желтую на 500 метров, взять пробы грунта и образцы растительности. Осьминог обнаружился в кустах внезапно и застал людей врасплох. Он атаковал, и охрана вынуждена была применить оружие. Когда агрессия животного прекратилась, выяснилось, что оно еще живо. Тут вспомнили про нас и решили взять раненую особь с собой. Но сначала закончили свою работу, сдали образцы и снаряжение, только потом оповестили нас. Словом, израненный зверь пролежал без медицинской помощи несколько часов. И вообще чудо, что он прожил так долго. Не окажись случайно Мария Сергеевна в тот момент в ГНИЦ, мы могли бы вообще его не получить. В общем, уже на 3-м часу операции стало ясно, что животное мы потеряем». «И все это время вы пытались спасти осьминога?» — негромко протянул удивленный Березов. «Для нас очень важен любой живой образец», — устало развел руками ученый. «Далеко не все можно выяснить посредством вскрытия трупов. Тем более осьминог. Отловить его живым практически невозможно. Животное предельно агрессивно, и поисковые партии опасаются с ним связываться. А учитывая, что рейды в желтую зону проводятся очень нечасто, то я бы сказал, вероятность заполучить живую особь стремится к нулю. Поэтому Мария Сергеевна боролась за его жизнь до последнего. Но, к сожалению, вывести его из комы уже невозможно. Мы перевели его на искусственное жизнеобеспечение, что лишь ненадолго отсрочит печальный финал. Жаль, — он вздохнул. Мария Сергеевна возлагала на него большие надежды. Для нее это весьма трагичный исход». Ученый допил воду, выбросил бутылку в мусороприемник, достал из холодильника еще одну и, попрощавшись, покинул камбуз. Вскоре подошли двое младших сотрудников в сопровождении лаборантов, и микроволновая печь вновь зашумела, разогревая пищу для усталых людей. Из их негромкого разговора Иван понял, что во второй клетке, доставленной вертолетом, находился дикобраз, которого отловила другая поисковая группа в зеленой зоне, согласно плановой заявке. Сам дикобраз не пострадал, однако сейчас ведет себя очень буйно, словно жизни его угрожает опасность, и лаборанты не рискнули выпускать его из клетки. Животному дали корм через штатные кормушки клетки, и оставили его в ящике посреди вивария. Дикобраз не притронулся ни к еде, ни к воде и бросается на прутья клетки, едва завидев людей. Кто-то из ученых сделал вывод, что животное чувствует близкую смерть своего сородича. Недаром же осьминоги считаются вторичной мутацией дикобраза в условиях желтой зоны. Но если он издохнет от голода или нервного срыва, лаванда всем кровь свернет на год вперед. Лаборанты посетовали на невезение. Надо же было получить такую головную боль всего за сутки до сдачи вахтенной смены. Березов закончил ужин, опустил в мусороприемник использованную одноразовую посуду и направился в оружейную готовиться к заступлению на дежурство. Оказавшись на вышке, Иван получил от капкана короткий отчет. Вокруг лаборатории все спокойно, за исключением одной детали. Количество дикобразов на пустыре за вертолетной площадкой еще более увеличилось. Теперь их стало уже 22 особи. Собравшись в 6 разношерстных кучек, они образовали кустарники, постепенно приближающиеся к зданию ЛП-32. Из соображений предосторожности, которая, как известно, лишней не бывает, решили внешнее освещение лаборатории не включать и вести наблюдение посредством перископного блока ночного видения. Даже внутри сторожевой вышки вместо штатного освещения зажгли тусклую красную лампочку аварийного света. Капкан отправился спать, и Березов взялся за рукояти перископа, оглядывая окрестности. Дикобразьи кусты были уже на полпути к лаборатории, и если все пойдет так и дальше, к полудню зверье постучится в двери. Он покрутил верньеры, направляя перископ вдаль, в сторону поросших березняком холмов. Где-то там, в рябящей зеленоватой зернистости ночного видения тьме, едва заметно выделялись густые вкрапления далеких светлых пятен, означавших места залегания студня. Иван иронично усмехнулся. Студень был единственной аномалией, которую можно разглядеть в прибор ночного видения. Правда, ночью языки его слабого фиолетового свечения видно и так, а днем ПНВ замечать студень отказывался. Вот и выходило, что в плане обнаружения аномалий сей прибор бесполезен. Зато днем студень отлично засекала изделие «Филин». Надо бы написать рапорт на имя Ферзя, чтобы выдали со склада один комплект. Впрочем, если он, Березов, сейчас в опале, то с подобными заявками лучше повременить. И все-таки как Соломацкий узнал про его с лемуром разговор? Ведь рядом никого не было. Они по обыкновению беседовали в тире сразу после плановых стрельб в помещении для чистки оружия. Саня бы его не сдал, это исключено. Значит, либо кто-то специально стоял снаружи от входа и подслушивал, либо комната для чистки оборудована прослушкой. Довольно странно. Устанавливать микрофоны даже в тире, да еще и в помещении для чистки, это не перебор ли? Режим секретности, конечно, дело важное и серьезное, но кому понадобилось интересоваться простыми разговорами сотрудников? Ведь о чем бы ни шла речь, разговор идет внутри ареала, и утечка информации исключена. Желтая полоска на дисплее шумомера вздрогнула, коротко скользнув к середине шкалы децибелов, и Иван затаил дыхание, прислушиваясь. Откуда-то со стороны озера донесся глухой шум, словно нечто большое и тяжелое издало тихий печальный вздох. Спустя секунду следом за ним пришел монотонный хриплый вой, быстро перешедший в визг и исчезнувший в недоступном человеческому уху ультразвуке. Барабанные перепонки неприятно заныли. Березов щелкнул кнопками управления поворотной платформой и повернул джойстик, разворачивая к озеру направленные микрофоны. Болезненный вой-визг повторился, и уши резануло болью еще сильнее. «Туман медведю!» — зашипела в ухе гарнитура рации. «Туман, ответь медведю! Как слышишь меня?» «На связи», — ответил Иван. «Принимаю тебя хорошо». «Вой, слышал?» — в голосе медведя звучала тревога. «Что там у тебя?» «Пока ничего», — Березов вгляделся в ночную тьму. «Звук пришел со стороны озера, но движения не наблюдаю. Ночник тоже засветок не дает». «Это Ун, Корал!» — настороженно произнес медведь. «Ночником его не засечь. Смотри в оба. Если увидишь шевеление, накрывай из АГС». Вой повторился. На этот раз без болезненного визга. Он звучал явно ближе, и в хриплых всхлипах можно было различить нечто похожее на истеричный женский плач. «Приближается?» — напрягся медведь. «Да», — подтвердил Иван, глядя на шкалу децибел. «Микрофоны фиксируют слабые шлепки, словно кто-то плывет по воде». «Твою мать!» — выругался медведь. «Вырубай свет! Я иду к тебе! Если завизжит еще ближе, заткни уши чем-нибудь!» Медведь оказался на вышке через 3 минуты. Вместо привычного печенега у него в руках был топор. «Собрался по дрова?» — Иван указал на топор взглядом. «Я же сказал, погаси свет!» — скривился здоровяк, хлопая рукой по рубильнику аварийного освещения. «Если Унг сюда влезет, дровами станем мы все!»